Пролог. Лило, как из ведра. Дворники не справлялись с потоком воды, что заливал лобовое стекло. Попав колесом в очередную выбоину на дороге, Андрей громко чертыхнулся и снизил скорость почти до нуля. Теперь он плелся не быстрее черепахи на своем внедорожнике и все равно не видел ни черта, кроме бликов фонарей в огромных лужах. Черт! Снова ругнулся и подумал, что такими темпами до дома доберется к утру. Взгляд случайно упал на обочину, где в тени раскидистого дерева притулилась одинокая лавочка. И вот же странность. Лавочка не пустовала. На ней Андрей заметил съежившуюся одинокую фигуру. Кажется, женщина. И точно ненормальная, раз сидит под дождем и не уходит. Однозначно он бы проехал мимо, если бы фигура как раз в тот момент не начала плавно заваливаться на лавку. «Черт!» — последовало очередное ругательство, а джип уже плавно съехал на обочину и затормозил. Жуть, как не хотелось мокнуть, но и оставить этого дела так не смог, хоть и никогда не считал себя жалостливым. «Совсем молоденькая». Первой мелькнула мысль, когда Андрей приблизился к лавке и рассмотрел в тусклом свете фонаря бледное лицо с синюшными губами и вся мокрая насквозь. «Девушка, вам плохо?» Ответа не последовало. Лишь веки ее слегка дрогнули и приподнялись. «Где вы живете?» — задал очередной вопрос. «Очень холодно», — раздалось в ответ, но так тихо, что Андрей больше догадался, нежели расслышал. «Идемте в машину!» Решительно обхватил он ее за плечи, а потом и поднял с лавки, стараясь не замечать приглушенных стонов. Не до церемонии сейчас, когда он и сам уже изрядно вымок. С тем, что, возможно, у нее болит, разберется в машине. Разместив пассажирку на заднем сиденье и убедившись, что ей удобно, Андрей первым делом включил печку, а потом повернулся к девушке. «Где вы живете?» Спросил, вновь отмечая, какая она бледная. На веках голубеют прожилки, а губы посинели и потрескались. С волос неопределенного цвета струится вода на и без того мокрый насквозь жакет. Да и слишком он легкий для начала мая. Такое впечатление, что одевалась она наспех. Все это Андрею нравилось все меньше. День и без того выдался нервный, а тут еще и это. На звук его голоса девушка отреагировала тем, что с трудом разлепила веки. А потом еще долго не могла сосредоточиться на его лице. Взгляд ее словно размазывался. «Я спрашиваю, куда вас отвезти? Где вы живете?» «Нигде». Едва слышно пробормотала, и веки снова буквально упали на глаза. «Черт!» Кажется, потерял сознание. «А ему что прикажете делать? Не тащить же ее к себе домой?» Андрей вновь посмотрел на странную пассажирку, что лежала без признаков жизни на заднем сиденье. На нищенку не похоже, одета вроде прилично, хоть и не по погоде. Задумался. Куда ее везти? Если в больницу, то нужно разворачиваться и снова гнать в город. Ну, гнать, громко сказано, скорее плыть. Да и город остался далеко позади. А вот его дом уже близко рукой подать. И как же хочется поскорее там оказаться. Что за день сегодня выдался? Не иначе, как все звезды сложились не в его пользу. Еще и она. Домой, решил. А там попросит Дениса о помощи, лишь бы тот оказался дома. О том, что будет делать, если врача соседа дома не окажется, Андрей пока не думал. Глава первая. Не представляю, что может быть у них общего. Ей сколько? 18-то есть? В следующем месяце исполнится 19. Хозяин уже заказал банкетный зал для грандиозного празднования. А ему скоро стукнет 50. Нет, Ленк, ты только подумай, он ее больше, чем вдвое старше. И богат, как крёз. Что тут думать-то? Нищенка вытянула счастливый билет. Больше я не в силах была это слышать. Так и не вошла в кухню, хоть есть и хотелось ужасно. Я, конечно, знала, что про нас с Андреем... Тут все сплетничают, начиная с управляющего и заканчивая садовником. Но своими ушами услышала впервые, и от этого так противно стало на душе. Меня зовут Валерия Морозова. 2 месяца назад меня спас от верной смерти самый добрый человек на всем белом свете. Я осталась без работы и крова, с 50 рублями в кармане. Было очень холодно, лил ледяной дождь, и я умирала на лавочке, считая, что так будет лучше для всех. Я выросла под опекой государства. В 6 лет, оставшись без родителей, переехала жить в детдом и росла там, как многие другие дети. Ничем не примечательная история про обычную девчонку, каких много в нашей стране. Закончив 9 классов, поступила в строительное училище, выучилась на маляра. В учебе я звезд с неба не хватало, и профессии своей была очень даже рада. По крайней мере, появилось хоть что-то, что получалось у меня хорошо. Сразу после училища даже повезло попасть в бригаду отделочников, и работа у нас не иссякала. В 18 лет мне и моей самой близкой подруге государство выделило по комнате в 2-комнатной квартире. Мы могли считать себя настоящими богачками, имея собственную жилплощадь в условиях дороговизны жилья в городе. А уж как мы радовались, словами не передать. Неделю только кутили с друзьями, а потом еще неделю приводили квартиру в порядок. А потом я познакомилась с Романом, студентом юридического факультета, и сразу же влюбилась в него. Теперь я понимаю, что именно с его появлением в моей жизни и началась черная полоса. Но тогда я парила на облаках счастья. Очень скоро со складов на строящемся объекте, где работала наша бригада, исчезло строительных материалов на приличную сумму. Виноватых искали не очень долго, и одной из них стала я. Нет, в самой краже меня не обвинили, а вот в невольном пособничестве — да. И все потому, что именно в тот день ключи от склада были у меня. Работу в итоге я потеряла и месяц хваталась за все подряд в попытке заработать на жизнь. Постоянную работу найти не могла. Нигде не хотели брать молоденькую девушку с мизерным опытом работы. Можно подумать, красить стены равно сборке космического корабля. Как бы там ни было, но пришлось потуже затянуть ремень и экономить на всем. Благо Ира, моя подруга и соседка по квартире, неплохо зарабатывала в салоне красоты, куда тоже сразу же устроилась после курсов парикмахеров. Она помогала мне немного. И Рома тоже иногда приносил нам продукты из супермаркета, хоть я и была против. Ну, сами посудите, откуда у студента деньги, который к тому же еще и учится спустя рукава? От родителей, конечно. А родители Ромы ничем мне не были обязаны. Да они даже и не знали про меня. Иногда Роман оставался у меня на ночь, и тогда мы подолгу засиживались втроем на нашей маленькой кухоньке. Ели вкусняшки, пили вино и много смеялись. Могла ли я знать тогда, что одна из таких вот посиделок закончится для меня трагически, окажется крахом всех моих надежд и желаний? В одну из пятниц мы засиделись дольше обычного, да и выпили лишку. Спать я ложилась, борясь с вертолетами в голове. А ночью проснулась от того, что меня сильно мутило. Романа рядом не оказалось. Не нашла я его и на кухне, или по дороге в туалет. А вот на обратном пути в свою комнату расслышала характерные звуки, доносящиеся из комнаты Иры. Когда я распахнула дверь в комнату подруги, то увидела такое, от чего захотелось умереть на месте. Ира раскинулась на кровати, а Рома лежал на ней между ног, и его белеющие в ночи ягодицы ритмично двигались в такт тому, как он вбивался в ее тело. «Сволочь!» — вырвалось у меня, и, не дожидаясь ответа, я рванула в свою комнату, заперев ту изнутри на щеколду. Всю оставшуюся половину ночи я сидела на кровати, уставившись в чернеющее, незанавешенное окно. А Роман периодически ломился в дверь, взывая к моему разуму. Я же не отвечала, пока рассвет не раскрасил сумерки. Тогда он грозно заявил, что из-за меня явится домой поздно, а родителям обещал прийти пораньше. Дверь я открыла, но разговаривать с ним отказалась. Он же, уходя, обозвал меня истеричкой и честно признался, что не любил никогда. Зря старался, сделать еще больнее у него не получилось. Весь день я не покидала своей комнаты. Ира через дверь тоже пыталась поговорить со мной. Именно так я от нее узнала, что с Романом у них уже вот так вот не в первый раз. И, кажется, она в него влюбилась. Получается, что занимались они этим у меня под носом, пока я крепко спала, ни о чем не догадываясь. Ниже падать было некуда. Под вечер я поняла, что не могу больше оставаться в одной квартире с предательницей. Да еще и Роман, не дай бог, заявится. В состоянии крайнего отупения я вышла из дома и пошла, куда глаза глядят. Накрапывал дождь, и постепенно все усиливался. Одета я была не по погоде. Схватила с вешалки первое, что попалось под руку, чем оказался пиджак. Да и тот уже промок. На одинокой лавке я решила передохнуть. Вот там меня и нашел Андрей Сергеевич, который потом для меня стал просто Андреем. Я поднялась в свою комнату и какое-то время просто сидела на заправленной, идеально, без единой складочки кровати. Вяло размышляла на тему, почему людям так интересна чужая жизнь. Не зная ничего, они делают выводы, которыми не стесняются делиться с другими. Придумывают историю другого человека, которая со временем обрастает подробностями, обретает все новые краски и начинает жить самостоятельно. Особенно если эта история похожа на сказку о Золушке, по их мнению. Но я точно не Золушка, и жизнь моя далека от сказки. В ту ночь, что стала для меня первой в доме Андрея, я едва не умерла. Смутно помню, что меня кто-то осматривал и пытался достучаться до моего сознания. Я и видеть-то толком ничего не могла, и слышала все, словно находилась глубоко под водой. Но, несмотря на такое состояние, я все понимала, что рядом со мной врач, и он пытается вытащить меня из-под воды. Помню слабую реакцию тела на уколы, которых мне сделали несколько, и как проваливалась в вязкий сон. Гораздо позже я узнала, что пролежала в горячке 6 дней, что все эти дни меня все время заходил проверять мой спаситель. А возле кровати неотлучно находилась сиделка. Она мне мерила температуру, ставила капельницы, делала инъекции. Кроме обязанностей медсестры, еще и выполняла работу санитарки. Обтирала меня 2 раза в день, меняя белье, перестилала постель. Лечили меня от воспаления легких, не подозревая, что душа моя неизлечимо больна. И именно эта болезнь сделала мое выздоровление длиною в месяц. Лишь через 3 недели постельного режима врач разрешил мне выходить на прогулку в сад. Оказавшись там впервые, я поняла, что уже практически наступило лето. Как распускаются листья на деревьях, я пропустила. Да и цвет уже почти со всех опал, устилая зеленеющий свежими красками газон воздушным ковром. Хозяина дома и моего спасителя по первости я ужасно стеснялась. Он мне казался таким суровым, неразговорчивым. Заходил каждый вечер в одно и то же время, справлялся о моем здоровье, задавал несколько вопросов сиделке и уходил. Я не могла никак вспомнить в нем своего спасителя, разве что голос его казался мне смутно знакомым. Постепенно я начинала привыкать к визитам Андрея Сергеевича, и сам он мне перестал казаться таким неприступным. Даже внешность его я находила симпатичной. От сиделки я узнала, что Андрею Сергеевичу скоро исполнится 50 лет, но выглядел он моложе своего возраста. Может, так казалось из-за его подтянутой фигуры без грамма лишнего жира. Да и осанка делала его моложе, как и малое количество седых волос в довольно густой и темной шевелюре. Правда, стригся он очень коротко. Но больше всего меня подкупало, с какой добротой и вниманием смотрят на меня его серые, проницательные глаза. Никто раньше на меня так не смотрел. Как я уже сказала, все 3 недели, что провела в вынужденном заточении и безделье, я практически ни с кем не общалась. Не считая хозяина дома и сиделки, видела я еще горничных, но те молчаливо заносили поднос с едой и удалялись. Дни мои в основном проходили в молчании или оздоровительном, как говорил врач, сне. Иногда я смотрела телевизор, но много мне этого делать запрещали. Книги читать тоже не получалось, сразу же начинала болеть голова. И все же от сиделки я многое узнала о моем спасителе в те редкие минуты, когда разговаривали с ней. Она, оказывается, уже давно была знакома с Андреем Сергеевичем, еще со времен его молодости, когда он только начинал заниматься строительным бизнесом, который сейчас превратился в настоящую империю с филиалами по всей стране. Материальное состояние Андрея Сергеевича меня волновало мало, если честно. Да и не разбиралась я в этом. Уже одно то, что в его доме трудились 6, как я успела насчитать горничных, говорило о многом, о его богатстве. А вот его жизнь показалась мне интересной и трагичной. Когда-то давным-давно, в лихие 90-е, Андрей Сергеевич был женат. Но жена его погибла совсем молодой, трагически, во время каких-то бандитских разборок. Ее смерть едва не погубила и Андрея Сергеевича, и его бизнес. Но, наверное, спасло его то, что на руках остался малютка-сын, которого отныне ему предстояло растить без материнской любви. Шли годы, бандитские разборки канули в лету, бизнес Андрея Сергеевича стремительно разрастался. Женщин в его жизни было много, как доверительно сообщила мне сиделка, но ни одна из них надолго не задерживалась. Да и у сына его характер был тяжелый. Рос он сложным ребенком, а в подростковом возрасте так и вовсе стал неуправляемым. Частенько отцу приходилось вытаскивать его из разных передряг. Может, еще и поэтому женщины не задерживались в его доме. Когда сын окончил среднюю школу, Андрей Сергеевич отправил его учиться в Англию. С тех пор тот там и находился, домой приезжая редко, разве что на каникулах. Не хотелось так думать, но, кажется, с отъездом сына в жизни Андрея Сергеевича наступила спокойная полоса. А может, просто сын повзрослел и стал поспокойнее? Не знаю. От сиделки же я узнала, что руководитель из Андрея Сергеевича очень строгий, что подчиненному он не дает спуска, и те все до единого трепещут перед ним. Вот и мне он сначала показался слишком строгим. Но злой человек не будет так по-доброму смотреть. И с каждым последующим днем в доме Андрея Сергеевича я в этом только убеждалась. Не могу не рассказать, какое шокирующее впечатление произвел на меня дом, когда первый раз в сопровождении горничной мне разрешили покинуть спальню и спуститься в сад. Впечатлило уже одно количество комнат, которые мы миновали. А когда я оказалась в холле с высоким, куполообразным из затемненного стекла потолком, то и вовсе застыла на какое-то время, разглядывая всю ту роскошь, что в нем царила. Явно очень дорогая кожаная мебель, столы со стеклянными поверхностями, огромный телевизор в половину стены, картины, что-то мне подсказывало, что это оригиналы, и стены, и пол, декорированные плиткой под мрамор, точечное освещение по периметру купола и хрустальные бра на стенах. Здесь был огромных размеров, выложенный тоже мрамором, камин. А в прихожую вела арочная стеклянная дверь, поделенная на более мелкие фрагменты, что-то типа витража, но прозрачного. И, конечно же, я сразу же влюбилась в огромный сад, что раскинулся по обе стороны от дорожки, убегающей от крыльца, к калитке в высоком бетонном заборе. С тех пор в сад я спускалась по несколько раз в день и проводила там основную часть времени – облюбовала себе беседку в тени высоких деревьев и подолгу там просиживала. Все чаще по вечерам ко мне стал присоединяться Андрей Сергеевич. Дежурные вопросы и ответы постепенно начали складываться во все более длинные беседы. Иногда мы даже засиживались с ним в саду допоздна. В основном я рассказывала о себе, а он задавал мне много вопросов. Вот уж не знала, что моя жизнь может выглядеть настолько насыщенной событиями, и благодаря ему я поняла, что она совсем не была пустой и бессмысленной. Только это же понимание рождало грусть, потому что в тот момент я не находила смысла в своем существовании. Понимала, что нужно что-то предпринять, на что-то решиться. Не могу же я вечно оставаться на правах выздоравливающей в этом доме, хоть хозяин его и становился мне все более симпатичным. Ну и что буду делать дальше, понятия не имела. Я уничтожила свою сим-карту и выключила телефон. Запретила себе думать о прошлом, как вспоминать Иру с Романом. Их больше не существовало в том подобии, которое с трудом можно назвать моей жизнью. У меня не было работы, считая, что не было дома. В ту квартиру я ни за что не вернусь. По чистой случайности мои документы оказались в сумке, что я прихватила с собой в момент бегства. И это все, что у меня имелось. Ни одежды, ни денег, больше ничего. В тот вечер я сидела в саду, встречая сумерки, и отстраненно размышляла на тему, что завтра мне придется покинуть этот гостеприимный дом с его хозяином и прислугой. Этот великолепный сад, наполненный запахами и звуками жизни, я тоже, скорее всего, больше не увижу. Я совершенно не знала, куда мне идти, но в свою квартиру возвращаться не хотела. В детдом меня вряд ли примут даже на несколько дней, чтобы перекантоваться. Можно попробовать поискать работу дворничихи в старых домах. Я в кино видела, что дворникам разрешают пожить в какой-нибудь полуподвальной подсобке. Для начала и это сгодится. Ай, да ладно, раз уж не замерзла тогда на лавочке, то сейчас умирать точно не собираюсь. В конце концов, на улице почти лето, тепло. Если что, ночь можно провести и в скверике. Размышляя таким образом, я не сразу заметила Андрея Сергеевича. Да и сумерки уже сильно сгустились, погружая сад в призрачную сказку. Фонари здесь были только вдоль забора. Вглубь сада свет почти не проникал, и беседку постепенно окутывала седая темнота. «Не замерзла?» — поинтересовался Андрей Сергеевич, опускаясь рядом со мной на лавочку. Сам он даже не переоделся. Как вернулся с работы, так и был в строгом костюме. В такой одежде он казался мне очень официальным, пугающе даже. «Нет, на улице тепло», — отозвалась я, но в халат закуталась поплотнее. Халат тоже был не мой. Мне им разрешили пользоваться, пока нахожусь в доме. Горничная так и сказала. «Раз уж у тебя нет своей одежды, кроме той, в которой пришла, то можешь воспользоваться пока гостевыми халатами. Благо, тут такого добра навалом». Моя одежда, постиранная и выглаженная, дожидалась меня в шкафу. Сама же я как-то привыкла за эти дни ходить в халате, срослась с ним. Он просто сидел рядом и молчал. Я поняла, что настало время поговорить с ним о насущном для меня. «Андрей Сергеевич!» — набралась я смелости, потому что никогда раньше не заговаривала с этим мужчиной первое. «Спасибо вам огромное за все!» «Так, стоп!» — перебил он меня, заставив замолчать на полуслове. «Что за тон?» — пристально посмотрел мне в лицо. Даже в темноте его глаза казались слишком светлыми, прозрачными. Но не ледяными, а словно из теплого стекла, если такое бывает. «Я просто хотела сказать, что завтра ухожу», — пролепетала я, теряя уверенность с каждым словом. Его взгляд мешал мне говорить и думать, и напряжение между нами все возрастало. «Тебя кто-то обидел? К тебе тут плохо относятся?» — спокойно уточнил Андрей Сергеевич. А мне показалось, что он на меня накричал. «Нет, что вы!» — затрясла я головой. «Ничего такого нет, и мне тут очень хорошо, но...» «Никаких «но», поняла?» Приблизил он свое лицо к моему, и я уловила запах парфюма с кофейной ноткой. «Ты остаешься здесь и больше, чтобы даже не заговаривала на эту тему». «Но я не могу», — совсем растерялась я. «Неужели он не понимает, что я пытаюсь ему втолковать?» «Что именно ты не можешь? Объясни». «Не могу жить вот так у совершенно постороннего человека». «Кажется, мы уже давно познакомились», — слегка улыбнулся он. «Или тебе неприятно находиться в моем доме?» «Я не об этом, просто...» Я пыталась подобрать правильные слова, чтобы не обидеть его, не дай бог. «Просто живи пока тут», — вздохнул он и поднялся с лавки. «Сначала тебе нужно полностью оправиться от болезни, а потом мы вместе решим, что тебе делать дальше. И предоставь мне первому заговорить с тобой на эту тему. Идет?» «Хорошо». А что еще я могла ответить, когда его авторитет полностью подавлял и подчинял? К этому разговору мы вернулись через неделю. И завел его на этот раз Андрей Сергеевич. Я хоть и продолжала думать на эту тему, но внешне старалась не подавать виду. Продолжала бездельничать дни напролет, подолгу гулять в саду, за пределы дома не выходила. Не хотела, да и не в чем мне было это делать. Свою одежду я возвела в символ моего ухода из этого дома и пока к той не притрагивалась. Зато я пристрастилась читать. Раньше я практически не занималась этим. В детдоме, конечно, была библиотека, но там в основном выдавали книги по школьной программе, в которых я ничего интересного не находила. Все они мне казались скучными. А в доме Андрея Сергеевича была не просто большая, а огромная библиотека. Я и не думала, что кто-то еще держит такие. В наш век электронные книги. Но сам хозяин любил читать. Такой вывод я сделала, частенько замечая его с книгой в руках. Он, даже принимая пищу, умудрялся одновременно читать. При этом он надевал очки, и лицо его в такие моменты выглядело старше и одухотвореннее, что ли. Я как раз находилась в библиотеке и выбирала себе книжку, чтобы удобно расположиться, стоя в беседке. Когда туда зашел Андрей Сергеевич, несмотря на то, что уже привыкла к нему и его присутствию в моей жизни, все равно каждый раз испытывала легкую неуверенность в его обществе. Наверное, это происходило потому, что я не считала себя ровней ему. Нет, даже не так. Кто я и кто он? Неудачница, потерявшая все по собственной глупости и доверчивости, и акула строительного бизнеса. Я слышала, как именно так его называли горничные. «Как ты себя чувствуешь?» задал Андрей Сергеевич стандартный вопрос. Он всегда его задавал, каждый день. И каждый раз я отвечала: «Все хорошо, спасибо». «Ну, тогда удели мне несколько минут», — пригласил он меня занять кресло напротив того, что занял сам. Я уже догадалась, что настало время для серьезного разговора. Душу кольнул страх, природу которого я не поняла. Одно я вдруг осознала, что привыкла к этому дому и его хозяину, что, покидая его, оставлю тут частичку своего сердца. «Ты закончила строительное училище и сколько ты работала маляром на стройке?» — спокойно заговорил Андрей Сергеевич. «Все это он узнал от меня. Скрывать что-то о своей жизни не видела смысла». «Но это же не предел твоих мечтаний. Что ты любишь?» Я понимала, о чем он меня спрашивает, но совершенно не знала, что можно ответить. Особыми талантами я никогда не блистала, ни в какие секции не ходила. Ну, танцы у нас в детдоме преподавали. Но сказать, что сильно люблю танцевать, тоже не могла. Теперь вот пристрастилась к книгам. Но и это не талант. «Вот что я тебе предлагаю», — кивнул Андрей Сергеевич, правильно истолковав мое молчание. «Поскольку идти тебе все равно некуда, предлагаю остаться в моем доме. Сейчас лето, и у тебя будет достаточно времени, чтобы подумать, на кого ты бы хотела выучиться. Маляр — достойная профессия, но вряд ли подходит такой молоденькой и хрупкой девушке, как ты», — улыбнулся он. «Андрей Сергеевич, я не могу остаться», — вырвалось у меня, хоть я и была до ужаса благодарна ему за заботу и это предложение. «Почему? Можешь объяснить?» «Это будет неправильно, люди станут говорить». Да, я боялась сплетней и осуждения в том, чего даже примерно не делала. Прислуга в доме и так уже косилась на меня подозрительно. А если стану приживалкой, то все только усугубится, в этом я не сомневалась. «Послушай», — вздохнул он, — «люди говорят все время и обо всем. Мы живем не в том времени, когда подобное осуждалось. По большому счету, сейчас никому и ни до кого нет дела, каждый сам по себе. А сплетни всегда были и будут. На них просто нужно научиться не обращать внимания. Я богат и могу себе позволить заботу о себе. От тебя взамен ничего не требуется, просто живи тут. В конце концов, я спас тебя, а значит, именно я теперь за тебя несу ответственность». Снова улыбнулся Андрей Сергеевич, и как-то очень легко стало на душе. Наверное, впервые слова его сразу же достигли цели. А может, я сама так хотела остаться, что безоговорочно приняла все его доводы. Как бы там ни было, но именно с того дня этот дом я стала считать и своим тоже.